Часть 11. Правосудие слабых. И дня не прошло, как я оказался в том же учебном зале боевой академии мастера Ду Джи Тяня, где вчера судили Чухеня, но уже на месте подсудимого. В зал битком набилось всяких императорских слуг, советников, министров, писарей и просто дворцовой стражи, прибывшей сюда к обеду из столицы. Кто-то еще вчера, сразу после нападения на кортеж императора, послал за ним, но я был занят своими делами и не знал об этом. Собственно, дожидаясь свою охрану, после моего отказа выступить телохранителем, старик и решил задержаться в академии на ночь. Одно присутствие где-то поблизости бессмертного святого внушало императору чувство защищенности, хотя резкая потеря культивации и ухудшение самочувствия заставили его больше думать уже не о будущей жизни, а о скорой смерти и том, какую память о себе он оставит в мире. Кроме многочисленных слуг императора, в Академию Мастера Ду без приглашения явились все сильнейшие мастера Имперской Боевой Академии, и не только они. Новость о гибели ее главы, старшего, первого, второго, четвертого и пятого наставника потрясла столицу. Все они входили в сотню сильнейших. А то, что первый номер списка сильнейших, мастер Ху Цзинтао, лишился культивации, а второй Лолинь Дун был убит чужаком при попытке покушения на жизнь правителя, и вовсе подняло в город настоящую волну паники. Большие перемены в расстановке сил всегда заканчиваются переделом власти и собственности в столице. А тут еще откуда-то всплыла информация, что глава павильона алхимиков Жу Мунбай, еще один сильный боевой мастер из списка 100 сильнейших, также мертв. Опять стали распространяться слухи о нападении банды наемных убийц из империи Тан. Они постоянно возникали, стоило кому-то из сильных и значимых людей столицы умереть или получить смертельное ранение. Тень враждебных танцев часто использовалась слугами императора для запугивания населения. Столица бурлила от тревожных новостей, и это понесло в Академию Мастера Ду, где временно оказался император Сун, всяких суровых дядек, глав сильнейших и богатейших кланов империи Сун, обычно сидящих в тени. Каждый из них прибыл с лучшими охранниками, а это люди из первой сотни сильнейших. Странным образом в одном месте собралось сразу 4 десятка боевых мастеров с 5 по 60 место списка сильнейших во всей империи Сун. Явились сюда и не служащие в данный момент никому из влиятельных кланов боевые мастера. Сама новость, что убили несокрушимого и непобедимого Лолинь Дуна, влекла их в то место, где можно было увидеть сразившего его чужака и расспросить о техниках, которые он применил в бою. Линь Дун считался непобедимым, так как побеждал и мастеров куда сильнее себя по рангу. Он был легендой, хоть уже и раздутой и овеянной ореолом фантастических выдумок и домыслов. В мою комнату ворвались уже после полудня, когда глава стражи принцессы потеряла покой от слишком долгого и тихого ее пребывания в моей комнате. Она и заглянула тайком в мое окно, застав полностью голую, застывшую в странной позе принцессу и меня, спокойно спящего рядом на полу. Я крепко спал с раннего утра, как вернулся и проспал бы еще несколько часов, если бы не шумные непрошенные гости». Ли Юн Си побоялась в одиночку вырываться в мою комнату и побежала за помощью к главе Ду. Он пришел в ужас от новости, что принцесса Сун Ся может быть убита его новым третьим наставником, и тут же побежал мириться с посаженным в тюрьму вторым старшиной клана Ду и его подельниками. Раз императору неизвестно, что они обворовывали учеников, то держать их за преступников было невыгодно. А после новости о смерти принцессы в стенах академии, как ученицы рассчитывать на его А после новости о смерти принцессы в стенах Академии как ученицы, рассчитывать на его покровительство было глупо. Теперь ему нужно было дистанцироваться и от меня, всячески выставляя чужаком, чтобы и клану Ду не попасть под одну гребенку, не понести гнев императора и наказание вместе со мной. Быстро посчитав в уме все изменившиеся обстоятельства, глава Ду тут же замирился с теми, кого передо мной держал за преступников, и их же натравил на меня, так как самому духа у него явиться и выдвигать какие-то претензии не хватило. Я оказался на скамье подсудимых, так как не стал сопротивляться задержанию. Если я не виновен, то и бежать не должен. Такую позицию я собирался отстаивать. Этому способствовало и то, что отношение ко мне было совсем другим, чем к Чухеню. Никто не смел на меня повышать голос, даже злобные взгляды бросать. Пока только потребовали объясниться. Я сразу сказал, что не знаю, почему принцесса умерла, и сам хотел бы это выяснить, как никто другой, так как это произошло при попытке заняться парной культивацией. Слуги принцессы срочно скрыли ее обнаженное тело под плащом, да и одного взгляда на нее ворвавшимся мастерам хватило, чтобы в страхе отвернуться и покинуть комнату. За проявление неуважения к членам императорской семьи можно было схлопотать обезглавливание. Все это понимали и столбить в комнате, рискуя собственной шкурой, не стали. Признание, что принцесса Сунся умерла в момент так и не начавшейся парной культивации, стало моим первым заявлением на душном собрании всех сильнейших и влиятельнейших людей империи Сун, возглавляемой самим правителем. Признание в грубом нарушении закона, да еще и с принцессой, вызвало гул и ропот возмущения у присутствующих. На всякий случай я уточнил, что спросил на это согласие у императора и самой принцессы и получил их полное согласие. Постаревший за ночь еще на 10 лет император Сун Цзиньцзян потухшим взглядом смотрел в пол передо мной, но мои слова подтвердил. Старик едва держался, чтобы не упасть. Все, о чем он думал сейчас, это как бы поскорее закончить и вернуться в постель. Мирские дела, тем более смерть проблемной пепельной демоницы, с которой, как и со всеми официально признанными детьми, он не был связан по крови, его мало заботили. Старик одной ногой стоял в могиле, что и читалось по его лицу. Все ждали его грозной, гневной реакции, но старик лишь подтвердил, что был предупрежден, давал согласие и не имеет к чужаку никаких претензий. Многие в зале держали нос по ветру и реагировали в соответствии с реакцией их правителя. Идти с его мнением вразрез было смертельно опасно. Начался робкий допрос, который в основном вел первый советник императора, великий князь Винчунь из Ипминского уезда. Как я понял, старик был в курсе, на кого катит бочку. Сразу узнал во мне бессмертного святого, недавно посещавшего дворец с высшими архонтами Звездной Империи, и теперь всячески выкручивался, чтобы ни в чем меня голословно не обвинить. Это был не допрос, а скорее ненавязчивой мольбы внести хоть какую-то ясность и подсказать, кого надо судить вместо меня. Я прямо чувствовал, как старик мучительно подыскивает слова для следующего наводящего вопроса и решил ему немного помочь. «Давайте не будем тратить зря время. Его Величеству не здоровится. Я был с принцессой в момент ее смерти, и даже я не знаю, почему она умерла. Мы сможем найти виновника, когда я верну ее к жизни. А пока сохранить ее тело где-нибудь в холодном подвале до моего возвращения». «Вы знаете, как вернуть ее высочество, третью принцессу, к жизни?» – пораженно переспросил старик. Еще вчера до ее гибели я легко мог это сделать сам. Ранее я воскрешал десятки людей, даже те, кто умер давно, но вчера кое-что в этом мире изменилось, и старый способ уже не сработает. «Вздор! Да как он смеет! Богохульник!» – послышались голоса из толпы. Общий гул негодования многократно усилился. Всех возмущало, что какой-то странный, невзрачный и заспанный чужак в помятой одежде говорит о воскрешении, величайшем чуде, даре богов так снисходительно и обыденно. Словно я говорил о доступных каждому смертному вещах, наступил ботинком на их веру и размазал. Одним словом, богохульник. «Тишина! Что вы себе позволяете в присутствии его величества?» Поспешил подавить гул князь Винчунь. Это подействовало. Но на всякий случай, чтобы негодующие опять не нарушили тишину и не разозлили того, кто может уничтожить их всех одним взмахом руки, он решил меня косвенно представить всем тем, кто шумел и просто не знал, с кем находится в одном зале. «Бессмертный святой, от лиц всех слуг его величества, я благодарю вас за его спасение от рук мятежников. Ло Линьдун заслуживал казни за предательство, и вы показали ему его место. Скажите, вы вернетесь оживить принцессу Сунся после того, как опять сразите владыку демонов с вашими слугами из Звездной Империи?» Подобное обращение крайне удивило глав кланов и признанных боевых мастеров. Многие непонимающе крутили головами. «Бессмертный святой? Убийца Ло Линьдуна? Этот странный парень?» Ему служит устанавливающая порядки в четырех великих империях Звездная Империя? Все это никак не вязалось с моим простым образом. Я ломал стереотипы. Не так должен выглядеть бессмертный святой, одной ногой шагнувший в мир небожителей, и моя аура. Моя армия небесных палачей уничтожает демонов прямо сейчас, и не только в этом мире, но и в соседнем. Отвечая понятным местным языком, пояснил я. Дела идут хорошо. Миллионы демонов уничтожены, и еще миллионы умрут, если сунутся сюда снова. Пока мое личное участие в битве не требуется, поэтому я смогу скоро заняться спасением Сунся. Есть у меня в запасе еще один вариант, как ей помочь, но для его осуществления мне нужно отправиться на другой континент, а перед этим срочно вернуть легендарный ранг, чтобы я мог быстро летать. Вспомнив о королеве эльфов Сильвии, ответил я. Меня вдруг посетила мысль, что королева эльфов вряд ли пользовалась методами оживления башни видящих. У нее свой уникальный магический способ целительства и воскрешения, который может сработать и на Сунся уже после исчезновения матрицы сознания. Должен сработать. Мне приходилось лишь верить в лучшее. «Вернуть легендарный ранг?» Вычленив почему-то именно эту часть фразы, переспросил старик. «Но разве вы сейчас уже не легендарного ранга?» Я глянул на себя, а у меня аура первых духовных врат. Очень удивился. Быстро вошел в духовное пространство, реально не красновато-золотая, медная, как у новичков, а чисто золотая аура. И, похоже, она такая еще со вчера. Вот почему второй старейшина и второй наставник Юсинь Ю так на меня таращились. Я качнулся и сам не заметил. Вот я невнимательный. 5 раз ночью после неудачной парной культивации Сунся в духовное пространство заходил и не заметил этого. Хотя красновато-золотой или просто золотой, если все мысли о другом вполне можно и не заметить. Я сначала подумал, что старик Винчунь это спросил из-за уверенности, что я скрываю свой ранг. А теперь вижу, что он у меня и вправду изменился. Конечно, не стал легендарным, как мне приписывают, но уже на уровне слабого боевого мастера. Блин, опять у меня прошли все закалки с дефектной основой, колодца духа нет вообще. В 5-й раз пытаюсь сделать все правильно, но каждый раз все идет по бороде. Причем постоянно возникает для этого какой-то дурацкий повод. То одно, то другое. И опять я долбанная пушка с дырой вместо полноценных структур в сосуде души. Что за подстава? Обидно. Другие бы радовались, что рванули к духовным вратам, но для меня это был прокол. Как же я устал от этой постоянной лажи. Какая сука в меня закачала ци, пока я был в отрубе. Стал присматриваться. Выжженные меридианы в правой руке после лечения линь-сюли потоком ян у меня полностью восстановились. Вообще, на основании представлений дедули Примала, система меридианов у меня вполне себе приемлемая, только самих чакр и открытых каналов для подкачки и перезарядки маловато. Всего 2 порванных, 2 других зауженные и проблемные. Надо жечь и их, причем моя ян не сгодится. Надо высокоуровневую ци где-то брать и под ее огромным избытком продавливать, латать и чистить. Нужно так открывать все 9 чакр, и тогда я стану уже реально крутым перцем. Для этого нужны духовные сокровища. Сейчас я не полноценная пушка, а так, мелкокалиберный пистолет. Система меридианов у меня такая же, как была у Ризольды на этом же уровне, когда я все правильно культивировал, просто колодца духа нет. Честно говоря, колодца духа в своем теле я еще никогда и не видел. В этот момент в моем сознании вступили в противостояние 2 системы представлений. Одна Мушеня и я Ошеня, а с другой стороны владыки Примала. У них было разное представление о том, как вообще надо развиваться, что важно, а что нет. Мои первые учителя мыслили в принципе правильно, но как нищие оборванцы, для которых каждая лишняя капелька ци была ценна. Колодец духа обеспечивает успешность закачки ци от халявных дыхательных практик. У меня колодца нет. И что я теряю? Не смогу никогда вобрать в себя ци с помощью дыхательных практик. Этот метод для меня опять закрыт. Положа руку на сердце, не особо-то и хотелось. Это медленно, а мне нужна сила здесь и сейчас. Видать, судьба у меня такая. Никаких долгих культиваций. Мой путь – это разные духовные сокровища, жемчужины духа и прочее. Полноценно дозировать и экономить энергию я тоже не смогу. Короче, мне теперь придется пользоваться энергией по принципу «легко пришло, легко ушло». Не хотелось, но придется использовать мои палачи для охоты на магических зверей. Выбора не осталось. Парная культивация меня не спасет. Ее эффект ограничивается количеством имеющейся в Даньтане ян и инь, который надо разделить пополам, так как половина ци отойдет партнерше. А энергия ян накапливается медленно и постепенно. Как потратил, опять неделями ждать. И судя по памяти учителя Яо, сеанс с полным дантанем ян даст эффект, как 12-часовая дыхательная практика под пилюлями концентрации 2-го уровня. Разговор о 3-5 тысячах единиц низкоуровневой ци, что для меня просто слезы. Блин, я так загорелся от внедрения памяти старика Яо Шеня. Пройти путь с самого начала, как делал он, но видно, не судьба. А так ли важна основа, если я легко пролетаю вверх по рангам, и она у меня в принципе не успевает сформироваться с моими сверхбыстрыми прокачками? Предок Примал считал колодец духа забавой для нищих, которые не в состоянии позволить себе потреблять духовные сокровища, как конфетки, и экономят каждый выброс ци, регулируя его своим внутренним краником. Я, кстати, никогда не относился к такой категории, так что придется топать в запретные земли за ядрами духа. Раз у меня есть чем убивать магических зверей, будет глупо этим не воспользоваться для ускорения прокачки. И все-таки, откуда у меня золотой ранг? Понимание резко пришло само. Опять моя невнимательность. Я же сам, когда посадил в себя предельщика, открыл поток ци в сосуд души из внешнего хранилища. Питомца после наложения печати высадил, а поток ци не перекрыл. Вот оно что. Меня, как Сунся, сел культивировать один за другим приходом от достижения новых ступеней и рангов и накрыло. В сосуд души непрерывно поступала энергия, пока внешнее хранилище не накрылось медным тазом вместе с коконом. Вау, быстро я разобрался. Теперь мой источник знаний переместился в духовное пространство. А я уже думал, все, лавочка закрыта, меня все покинули. Но нет, просто вне духовного пространства не слышу внутреннего диалога. Стал дальше разбираться. Сука, это владыка Примал мое хранилище энергии и выжрал, чтобы выйти на контакт со своей подружкой. Это он мной воспользовался, а не я им. Она же выжрала энергию кокона и ни одного, чтобы провернуть его переход на 2-й уровень матрицы. Хотя нет, она просто забрала свое. Сунся лишь ее бессознательная проекция, которая занималась поиском возлюбленного богини. Вот откуда ментальные способности Миур. Они поисковые машины, которым надо залезть внутрь каждого существа и поискать инфу. Нужно ли с этим новым и не особо приятным знанием пытаться воскресить коротышку? Большой вопрос. Во мне боролось два противоположных чувства. С одной стороны, я теперь осознавал, что она действительно ушла, так как выполнила свою миссию. Но с другой, как-то горько, я хотел ее возвращения, потому что мне было приятно чувствовать себя любимым. Этого всегда не хватает. Я и сам не заметил, как подсел на это, привязался. Мне не хватало бегающей за мной, безотказной и забавной девчонки, кричащей «Учитель, учитель!». Не хотелось просто смириться и никак не попытаться ее вернуть. Если я смогу, то почему бы нет? На всякий случай опять спросил себя, кто убил Сунся. Опять пришел вполне ясный ответ «Сама». Но я не готов был его принять. Ну не хотелось мне верить, что капризная и жадная до жизни девчушка наложила на себя руки добровольно. Только не эгоистичная принцесса. Ее убила прародительница, забрав из нее всю жизненную энергию, а если я поделюсь своей, что тогда? Хотя если принять во внимание видение, что я увидел при встрече древних богов и его посыл, что Сунся – часть общего, объединенного кластера сознания всех пепельных демонов, и оно зазывало Примала или того, кем он являлся до того, как стал им на второй уровень матрицы. Как сейчас помню, что духовный мир словно опустел, когда эти двое ушли. Я был свидетелем восхождения богов. Да уж, боги-грабители. Один из них спер мои запасы ци, второй прихватил духовного питомца и ученицу. Да меня нагло обокрали. Осознание этого даже выбросило меня от возмущения во внешнее пространство. Даже безмятежное духовное пространство не выдержало моей вспышки возмущения. На выходе застал себя даже не стоящим в полный рост, а воспарившим на полметра от пола, с плотно стиснувшим кулаки и спускающим жажду убийства. «Меня развели», – мысленно выкрикнул я. Осознание эхом неслось за мной из духовного пространства. Миура давно нашла своего избранника, но не знала, как его вытащить без нужных запасов энергии. Я просто подходил по запасам. У меня их было на тысячи человек. Сука! Сука! Меня хитро развели, а я опять повелся. Зло так и перло из меня. Меня трусило. В топку Сунся. Если оживлю, то тут же опять прибью за обман и воровство. Все была игра. Меня просто разводили, а я ушами хлопал. «Учитель, учитель!» Тьфу! Мое странное поведение, словно я ссорился с кем-то внутри, обеспокоило князя Винчуня. «Господин Алекс, все ли в порядке? Вы не хотите отвечать на вопрос?» Я опять сместил свое внимание и обратил его на сидящих в зале людей. Они все с дикими лицами смотрели на меня. Я вел себя крайне неуважительно к окружающим. Молчал, что-то себе бормотал под нос и зачем-то завис в воздухе, что на ранге первых духовных врат в принципе невозможно. Это для многих стало немым доказательством, что я все же скрываю свой легендарный ранг и оговорился. Я решил расставить все точки над «и», даже если это нанесет удар по моей репутации. Просто захотелось избавиться от неудовлетворительной для меня роли лжеца, возникшей на множестве недоразумений. Случай и аудитория была подходящая. Все сильнейшие, богатейшие и влиятельнейшие собрались в одном месте. «Уважаемый император и боевые мастера, я хочу признаться и убрать ту стену недоразумений и непонимания, что возникло между мной и вами, жителями империи Сун. Начну сначала. Я герой башни, а не бессмертный святой, как вы меня называете. Да, я достиг легендарного и даже божественного ранга культивации, когда 5,5 лет назад сражался с армией дронов в запретных землях. Это так, но остальное неправда. Вас обманули». Уж не знаю, кто это сделал, высший архонт из моего мира или кто-то еще. Не было никакого вторжения владыки демонов. Я воевал с еще одним высшим архонтом, но не с 3-го или 4-го этажа башни, а уже с 9-го. В башне много этажей, где миры гораздо развитее технически, чем здесь. Там люди придумали, как летать по небу и перемещаться на специальных машинах со скоростью ветра. Божественный артефакт, что прибыл в вашу столицу, обычный антиграф. Таких на верхних этажах сотни тысяч. Это просто транспорт, как у вас повозка, но он может парить над поверхностью, игнорируя неровности, и ему все равно над чем лететь, над водой или землей. А некоторые модели развивают такую скорость, что летят и по воздуху, хотя таких единицы. Это спортивные гоночные модели. Я их продавал, я знаю. Рты, слушавшие меня аудитории, синхронно с поднимающимися бровями, оттягивались вниз, но я решил, что надо все сказать и потом дать людям высказаться». Я сражался с Архонтом, ментором Валарием, так как он и его помощники-убийцы, использующие бесчеловечные методы ведения войны. Они готовы просто убить вас всех, чтобы расчистить себе территорию. Ментор пришел поработить этот мир, забрать ваши земли, поэтому да, он зло, как владыка демонов, но в действительности просто еще один человек с очень технически совершенным оружием, вроде того, что я уже описал. Против него я сражался тогда и сражаюсь сейчас. Архонты, что разыскивали меня, предупредили, что он пришел вновь. Они проиграли войну за независимость в другом мире, бросили свой народ и сбежали, как трусы, покинув третий этаж. Я там родился, а вчера летал, чтобы посмотреть, как там дела, и хорошо знаю, о чем говорю. Половина людей из моего мира выжила. Вы не представляете, как их там много. Миллионы, сотни миллионов, и они ютятся в крохотных комнатках глубоко под землей. Мой мир перенаселен, но как бы мне не было жалко живущих там людей, я не хочу, чтобы они, как и жители других этажей, захватили этот мир. Он прекрасен, и в первую очередь потому, что здесь столько свободного места, живой природы и естественной красоты, которая тут же исчезнет, если все эти люди окажутся здесь. Вы меня понимаете? Ответом мне было молчание. Похоже, меня не поняли, придется разжевать. Отвечая на ваш вопрос, уважаемый помощник Его Величества, простите, я не знаю, как вас зовут, я сейчас не легендарного ранга, но могу опять стать легендарным за неделю. Для меня это несложно, так как в моих руках божественное оружие. Оно способно полностью уничтожить этот мир, всех вас, любых магических зверей, любого хоть легендарного уровня. Оно способно на все, даже стереть все живое с поверхности планеты, повинуясь одной моей мысленной команде. Боги дали мне в руки свою силу разрушения, и ею я борюсь сейчас с вторжением Звездной Империи в этом и верхнем мире одновременно. Те, кто уже видели подземный жёлоб тут в Академии или исчезнувший лес по дороге сюда, слева от развилки, уже должны получить представление, на что способно мое божественное оружие. Оно убьет любого, на кого я укажу, сравняет с землей целый город, страну, континент. Другим оружием богов я лишил культивации всех, на кого взглянул вчера. Да, я соврал, не боги, а я лишил вас всех культивации. Не сразу понял, что оно пометило не только указанную цель, но и остальных. У меня есть и эта сила, и мне очень жаль, что я воспользовался ею неправильно. Я постараюсь вернуть всем их утраченную духовную силу. Это в моих возможностях. Как видите, я сильнее сейчас, чем сами боги башни. Их сила в моих руках. Поэтому я один способен остановить любое вторжение врагов, но божественное оружие не будет просто так убивать людей. Поэтому я и рассказываю вам об этом. Оно уничтожает машины, дроны, танки и антигравы. Все, что можно определить как опасное оружие, а вот самих людей оно не трогает без прямого приказа. Поэтому мне нужна ваша помощь. Я не могу отличить людей из Империи Тан от людей из Мин или Сун. Я не смогу отличить проникших в ваш мир солдат из армии Ментора Валария, а в тех условиях, что я его поставил, у него нет другого способа напасть, кроме как армии из живых людей. Уж не знаю, почему его так припекло захватить ваш мир, но скоро здесь могут появиться сотни тысяч, миллионы солдат. Они начнут убивать людей, ваших близких, сыновей, дочерей. Кто-то из них переоденется, чтобы скрыться от меня в одежды вашего народа. Мне нужна помощь, чтобы обнаружить и уничтожить чужаков, которых я не могу отличить от обычных местных людей». «Миллионы вражеских воинов! Так вот, что нас ждет!» — проблеял император, потеряв самообладание и сгорбившись под тяжестью моего предсказания. Состояние других важных людей и боевых мастеров было примерно таким же. В своем маленьком мире, где они были властелинами, а во всех провинциях Империи Сун насчитывалось в сумме не более 100 тысяч жителей, числа в миллионы врагов звучат как смертельный приговор. Звездная Империя ужасна. Слушатели были ошеломлены размером угрозы, нависшей над их будущим. «Я могу уничтожить их всех», — поспешил успокоить я. «Хоть 100 миллионов воинов, хоть миллиард, божественное оружие очень могущественно, но оно не разбирает своих и чужих. Если они оденутся как люди Сун, я не смогу отличить их от мирных жителей и не стану убивать. Мне нужно, чтобы вы придумали, как выявлять чужаков, организовали заслоны на границе, а на турнире четырех великих империй эту важную новость надо донести до всех правителей и всех их привлечь на помощь. Возможно, чтобы не было самого момента смешения с врагами, придется оставить пограничные города и отойти в безопасные районы, чтобы я мог использовать свою божественную силу, не сдерживаясь. Удобнее сразу накрыть 100 тысяч вражеских солдат одним ударом, чем вылавливать и убивать их по одному. Вот что я хотел вам сказать. Если кто-то мне не верит, я могу продемонстрировать свою силу на вас. Могу уничтожить ваш город со всеми жителями или сразу провинцию. Кто-то хочет так проверить мои слова? Моя аудитория из серьезных, умудренных жизнью людей походила сейчас на дошкольную группу детского сада. Они сжались, как напуганные детишки. Не каждый день слышишь о том, как обстоят дела в соседних мирах. И что там творит пугающая Звездная Империя, как получает по щам от наделенного божественной силой героя башни. Да, еще одно. Мне нужны все алхимики Империи Сун. Я собираюсь набить много жемчужин духа. Хотелось бы сделать из них какие-нибудь полезные пилюли для себя и тех учеников, что я лишил культивации. Вы сможете это организовать?» «Да, господин Алекс», – поспешил первым ответить советник Винчунь. «Правда, наш сильнейший алхимик, он...» «Я знаю, что глава Жумунбай мертв. Это я его убил. Он был неадекватным, впавшим в старческий маразм идиотом, который не слушает других и напал сначала на меня, а потом еще и убил прикрывшего меня собой названного брата Сифу Линя. Таких я не собираюсь щадить. Он убивает ни в чем не повинных людей ради собственного удовольствия. Тварь безумная. Его слепую внучку тоже, если еще не сдохла, надо на первом же встречном дереве повесить. Еще одна тварь, которой в этом мире не место». Мои слова вызвали еще один шок. Так отзываться о детях. По местным меркам я рассуждал, как кровожадный демон. Убивать ребенка, девочку, да еще и слепую. Три в одном, чтобы пожалеть несчастную, а я совершенно к ней не проявил сострадания. Демон. Я точно демон, получивший великую силу, но она не божественная, а демоническая. Если так посмотреть, то ментор Валарий – спаситель мира, пришедший избавить этот мир от меня. А я выставляю его врагом людей, хотя они подписали со Звездной Империей кровный договор о взаимопомощи. Все эти мысли пронеслись у меня в голове. А ведь меня могут воспринять и так. Все зависит от желания и предубеждений слушателя. Надо быть поосторожней в выражениях, и я поспешил поправиться. Ладно, она еще ребенок. Просто залюбили калечную, вот и испортили характер. Может, еще изменится и поумнеет. Верну ей зрение, как будет время. Эта фраза произвела благожелательное впечатление. Напрягшиеся люди облегченно выдохнули. Все-таки я погорячился. Фраза о чужом ребенке заставила их забеспокоиться о своих. Если я могу убить любого ребенка просто потому, что мне он не нравится, где гарантии, что на месте этого ребенка не окажется их собственный? Такая логика. Пришлось мне поправить себя. Я ведь не такой кровожадный и не стал бы вешать эту мерзкую гниду на дереве. Зачем? Просто жахнул по ней из палача, и не надо руки марать и по деревьям лазить с веревкой. Ха-ха-ха. Блин, что со мной? На секунду ушел в духовное пространство с тем же вопросом, а это мой уже сваливший из этого мира дедуля Примал развлекается. Он бы ее вообще без раздумий скормил собакам. Он со всякими мерзкими детишками даже и близко не был добр, мог и рукой шею сломать. Вообще не любил детей, никаких даже своих, но нередко терпел, так как нужны потомки для перерождения. Оттуда его нелюбовь к детям, которые его бесили, а убить их нельзя. Разобрались. Надо было заканчивать с этим представлением. Вижу, раз я пообещал воскресить Сунся, ко мне никто никаких претензий уже не предъявляет. Да и гонору у всех поубавилось, когда я популярно рассказал, кто я, что могу. Всем хочется жить. Языки взад засунули и помалкивают. А самый тихий из всех, глава Ду, он вообще ушел под плинтус, ведь явно хотел на меня свалить все шишки за возникшие проблемы с потерей культивации его учеников. Понадеялся на грозного императора, а тот сразу слился, и вообще все слились. Никто мне и слова кривого не сказал, а кто успел что-то пискнуть в толпе, сидели сейчас тише всех. Ладно, что хотел, я уже сообщил. Осталось услышать обещание императора помочь, и можно расходиться по своим делам. Ваше Величество, так что? Вы организуете мне алхимиков и помощь в борьбе с распознанием чужаков. Старик энергично закивал головой, а его первый советник озвучил это в приемлемом словесном виде. Да, господин Алекс, Его Величество предоставит вам всю необходимую поддержку. «Хорошо, тогда я вас больше не задерживаю», – сказал я и направился на выход. Уже обеденное время, а мне нужно было позавтракать. Из академической столовой несло чем-то очень вкусным, готовили жареное мясо. Я же толком целый день ничего не ел. Мой обострившийся аппетит отодвинул все другие планы в сторону. Я направился к столовой и застал там пугливо озирающуюся по сторонам Линь Сюли. Как и я, она пришла заранее, и благодаря мне нам выдали первые порции прямо с кухни. Взяв с собой тарелки, мы направились кушать в беседку у нашего корпуса, где меня уже поджидал спрятавшийся от посторонних в листве дерева лингус. Он тоже был очень голодным и мигом слез с дерева в надежде получить немного еды. Что ж, я наглядно убедился, что правосудие слабых не работает. Стоило мне покинуть учебный зал, как оттуда толпой на полусогнутых повалили очень тихо переговаривающиеся между собой поникшие старички». Император забрал тело принцессы, убитой вчера дворцовой охраны, и укатил со слугами и охраной назад в столицу. Прибывшие поглазеть на убийство легендарного Ло Линь Дуна, боевые мастера и те, кто желал забрать тело наставников и главы столичной имперской боевой академии, выстроились в длинную вереницу за императорским кортежем. В академии стало так тихо и безлюдно, словно и учеников с преподавателями не осталось, но это было вызвано тем, что они попрятались в своих комнатах, опасаясь гнева с моей стороны». Раз просто попадание мне на глаза может закончиться потерей культивации, те, кто ее еще не потерял, подумывали покинуть Академию. Другим же уже нечего было терять, и они страдали от своей загубленной молодости. Кто-то много лет просидел в дыхательных упражнениях, а сейчас был слабее своих, едва начавших культивировать младших братьев и сестер. Это могло привести к смене наследника. Таковы реалии социального устройства империи Сун. Кто сильнее, тот и должен стать наследником. Но после моего выступления у некоторых появилась надежда, что я выполню обещание и верну им отобранное. Эта новость быстро облетела все корпуса учеников. Во всяком случае, я сам без принуждения это пообещал, но подойти и самим потребовать обещанное у учеников язык не поворачивался. Если даже глава Ду прячется от третьего наставника, то куда уж простым ученикам посметь тревожить меня с просьбами и расспросами. Многие помнили, как позволили себе колкости и насмешки у показывающего кристалла, а я взял второй ранг даже не за месяц, а за два дня. Если даже такое возможно, то почему и мое заявление не оправдается? Надежды получить хоть какие-то ответы ученики с трепетом возложили на вернувшегося к вечеру из столицы старшего наставника Фу Цилиня. Он продал на аукционе все, что заинтересовало искушенную столичную публику, и вернулся назад с продуктами для кухни и деньгами для выплаты жалования для учителей академии. Хоть кто-то должен был внести ясность, как я собираюсь возвращать отобранное, поэтому не только пострадавшие ученики, но и глава Ду и второй старейшина Ду, также боявшийся потерять культивацию, послали Фу Цилиня ко мне с расспросами.